Благо Риас довольно быстро смогла разобраться с причиной своего безалаберного поведения. Все кроется в Хеда. Несмотря на его отчужденное поведение для самой Гримари, он казался невероятно открытым и словно бы желая отплатить той же монетой, она вела себя так же раскованно. Показывала настоящую себя, без всяких попыток показать себя с лучшей стороны. Вдобавок, от нее не укрылось то, как Макота разгонял особо наглых личностей. Разве такое может не подкупать? Вот только поддавшись очередной волне безумного интереса, демонесса внезапно осознала, что ее сопровождающего нигде не было рядом и она оказалась совершенно одна, не считая того, что буквально через 5 минут ей пришлось использовать отвод глаз. Риас оббегала чуть ли не весь рынок в тщетных попытках найти контрактора, но его нигде не было. Это не просто позор, это нечто более ужасное, чем она вообще себе может представить. Потерять человека, призвавшего демона, да такое вообще когда-нибудь было. Но через некоторое время ей улыбнулась удача. Один из тех торговцев, что продавал безделушки, рассказал ей о том, что ее дружок ушел в компании с какой-то девицей и указал примерное направление. Напоследок, посетовав об их маршруте, бедный район, в который направилась парочка, последнее время был весьма небезопасным местом и ночью следовало его избегать всеми силами. Одна только догадка, на кого именно мог напороться Макота, заставила спину девушки мигом покрыться холодным потом. Демон-отступник. Рука сама по себе нащупала в сумочке клочок бумаги для призыва. По нему она сможет найти Хеда и спасти идиота, пока не поздно. Одно дело сражаться на контролируемом экзамене и совсем другое против обезумевшей голодной твари. Он ожидал начала событий, как только за его спиной закроется дверь, но нет. 2 минуты спустя, иностранка словно бы выискивала, где расположен выключатель, и затем помещение освещает 4 тусклых лампочки. Судя по всему, они оказались в просторной смеси из прихожей и зала. В самом дальнем углу, возле наглухо закрытого окна, находился довольно большой диван с давным-давно потускневшим рисунком каких-то цветов. На стенах были полуободранные, зеленые обои, явно принадлежавшие прошлому столетию, ровно точно так же, как и полы. Ремонт требовался еще вчера, положение относительно спасали устилающие его ковры с необычным, ромбовидным рисунком, ни единой печати или чего-то подобного. Кажется, зря он похвалил своего охотника. Казалось бы, где-где, а в логове должно быть еще более безопасно. Однако нет, полное отсутствие хоть каких-нибудь ловушек или сигнализаций. Хотя, может, это для того, чтобы не оставлять магический след, все равно не укладывается, можно было бы многое заменить механикой. Ну как тебе? Тело иностранки сияло радостной улыбкой в преддверии реакции на ее берлогу. Взглянув на ходячий манок в последний раз, подросток издал неприкрытый, уставший вздох. Серьезно? Кем бы ни был этот охотник, он действительно перебарщивает с играми. Пожав плечами, Макота посмотрел в сторону довольно неприметной двери, расположенной возле лестницы наверх. Кто знает, щелчок пальцев и внешняя поверхность дома моментально оказывается под плотным барьером, покрывшего все здания. Сразу же после этого пошли первые изменения. Кукла, которая вела его всю дорогу, моментально застыла на месте со стекленевшей улыбкой. Теперь ее пустой взгляд был устремлен в одну точку, в то время как сам Хеда не без интереса обошел ее по кругу. Никаких нитей связи или духовной энергии. Что удивительно, отсутствовали даже малейшие зачатки демонической силы. Любопытно, на какого зверька ему удалось набрести. Затем настала ожидаемая очередь марионетки. Души не было, скорее всего ее сожрали. И именно за это Алани будет уничтожен с особой жестокостью. Плоть иностранки была сожжена в сияющей плазме в мгновение ока. Будь это живой человек, он бы ничего не почувствовал. Небольшой акт милосердия к той, чья судьба прервалась по чужой прихоти. Рывком открыв серую дверь, Макота чуть было не доломала истлевшее дерево, которое и держалось то на собственном упорстве. Из темноты в его нос тут же ударил теплый, сырой воздух с кисловатым привкусом, но юноша не обратил на него никакого внимания, все-таки главное находилось внизу. Когда он быстро спустился по бетонным ступенькам, то наконец добрался до ржавой, металлической двери. Вот оно, без каких-либо церемоний, преграда была грубо сорвана с петель и откинута куда-то себе за спину. В этот раз запах кардинально отличался. Это было невыносимое амбре из сгнившего мяса и трижды перебродивших отходов жизнедеятельности, но судя по всему, местному жителю такая обстановка была по вкусу. Нисколь не стесняясь, юноша вошел внутрь без приглашения, хотя, как посмотреть, он же заманивал его сюда, верно? Помещение было погружено в беспросветный мрак, и вполне возможно, что даже обладатель ночного зрения не смог бы увидеть ничего дальше собственной руки, но не в его случае. Огромное множество гор скелетов, принадлежавшим людям, так и животным. Судя по тому, что на них имелись небольшие останки, чудовище жило в роскоши. С таким опытом и снастями, его охота была великолепно проделанной работой. Через минуту осмотра, глаза подростка без труда обнаружили внимательно разглядывающее его существо. Это была огромных размеров сороконожка с довольно впечатляющей пастью и особо выделяющимся пузом проломившего панцирь его брюшка. Отъелся. То, что он не нападал, было довольно легко объяснить. Нет, не из-за лишнего веса, Макото был более чем уверен, что при желании жирок моментально втянется внутрь брони. Алани демонстрировал свое богатство, кичился своими достижениями перед своим единственным зрителем. Это подтвердили следующие слова чудовища, чья речь была подобна булькающей трясине, способной на разговор. Нравится, массивная голове плавно обрела угодья. Сам собирал. Честно сказать, юноша был готов испепелить его прямо сейчас, однако, это было бы слишком поздно. Стоит признать, но столовая тварь говорит сама за себя, ему наверняка понадобилось на это немало времени, и его все еще не поймали. Зрачок юноши начал медленно наливаться багровым сиянием от накапливающихся в них энергии. Впечатляет. Словно отдавая дань хозяину мест, подросток повторно обвел взглядом помещение. Как тебе удалось? Неужели тебя ни разу не поймали? Довольно пострекотав множеством зубов, сороконожка плавно потекла к его местоположению, потратив на все про все не более доли секунды, и вот он уже нависает прямиком над его головой. Меня есть свои секреты. Неожиданно, тело чудовища начало содрогаться от едва сдерживаемого хохота. Ху-ху-ху. Лет 50 не разговаривал с едой, даже успел забыть, насколько это забавно. Ху-ху-ху. Вот и хватит. Тело взревевшего чудища молниеносно пронзают более десятка беспросветно черных жгута тьмы из вытянутой ладони Макото. Проникая внутрь организма агонизирующего создания, он пытался вызнать сокрытую тайну будущего трупа и не прогадал. «А-а, так значит, ты телепат. Наверняка внедряешь паразитов в куклы и затем заманиваешь закуску внутрь. Я прав, если в качестве ответа воспринимать оглушительный визг искаженного демона, то он попал в точку. Все верно, в его руки попалось довольно необычное создание, которое имело схожие корни с ранее видимыми демонами и вместе с тем принадлежало какому-то животному, даже парочке. Но самое главное, в его теле были остаточные признаки человека, буквально крупицы. И если спустя столько мутаций, в нем все еще оставалось эхо человека, это означает лишь то, что Алани относился к людям изначально. Какого создателя здесь происходит? Судя по всему, Риас ответит на парочку вопросов, и лучше бы ей не молчать. Если это происходит повсеместно и насильственным способом, демоны перестанут существовать в этот же день. Ну а пока, ему нужно уничтожить пятерку ретрансляторов в виде птицы и еще одну марионетку. Само же здание. Придать огню. Пытаясь нормализовать дыхание, девушка остановилась напротив чуть ли не разваливающегося двухэтажного домика. Все окна закрыты изнутри, из-за этого казалось, что здание было абсолютно точно заброшено, но остаточные следы метки привели ее сюда. Никаких следов борьбы, Макото скорее всего ничего не подозревал, как оказался в ловушке. От осознания своей вины, Гримари тут же собрала энергию разрушения для мощного удара по зданию, это точно привлечет внимание зверя. Вот только, бум, кулак объятый силой Байл оказался зажат пальцами ее контрактора. Сила разрушения бессильно облизала подростка, пока просто не растворилась в воздухе. Это, такое вообще возможно? Она инстинктивно сделала шаг назад, остановив ее коронный прием. Макото оказался неожиданно пугающим человеком, из-за чего все демонические инстинкты начали кричать во всю глотку, чтобы она немедленно убегала прочь. Вот только внутренний ужас намертво сковал ее тело, не позволяя пошевелить и пальцем. Да, быть может, личные силы девушки были не такими впечатляющими в сравнении с матерью или тем более сестрой, но они были по-настоящему весомым аргументом практически в любом сражении. Как, равнодушно тряхнув ладонью, словно избавляясь от мусора, Хеда медленно двинулся в ее сторону, вплоть до того момента, как спина Риас встретилась с холодной стеной каменного забора за ее спиной. «Как только я вернусь, у меня будет пара вопросов. Жди меня возле входа в трущобы». Разве она могла отказать? Славно. После этих слов в восприятии демона, он исчез с умопомрачительной скоростью. Поднявшийся вслед за ним воздушный поток устроил крохотную пародию на ураган, но самому Макото не было до подобного никакого дела. Тварь могла переселяться разумом в тела своих кукол и начать отъедаться вновь. Определенно его могли ловить раньше, но когда у тебя в рукаве такой козырь, трудно удержаться от того, чтобы взрастить непомерное эго. Так что, скорее всего, в опалу попадали именно его марионетки, поэтому основа могла набираться опыта и калорий день ото дня, будучи в полной безопасности. Память Алани подсказывала, что зверюга видоизменила пяток птиц, увеличила объем спинного мозга для создания ретранслятора и мышцы с жировой прослойкой для более долгого полета, так что такие мутанты должны выделяться не только мозговыми волнами. Надо признать, что противник хорош в своей изворотливости. Мозговые волны, что маскируются в эманациях города, гениально, но не в случае, когда твоим противником является Левиафан. С громким хлопком портала из-за разницы плотности воздуха, Хеда спокойно вышел на каменную кладку улицу. Из-за шума, Риас моментально обратила на него внимание. Не убежала, значит, не так уж и глупа. Кивком головы он поприветствовал ее вновь. Вернулся. Щелчок пальцев, и вся скопившаяся на нем грязь исчезает без следа. А теперь, без какого-либо позерского действа, они оказались внутри барьера. Так они никакого не заинтересуют. Не хочешь объяснить мне, как могло так случиться, что демон когда-то являлся человеком? Тот, за кем я гонялся, звали Алани. И на протяжении нескольких десятков лет он разбавлял свой досуг пропитанием человеческой плотью. Довольно необычная диета, не находишь? В ответ Гримари понуро опустила голову и тихо прошептала: такое случается. Понимая, как глупо это звучит, она попыталась сгладить углы. Когда хозяин слуги может выкинуть свою фигуру на произвол судьбы, лишь единицам удается совладать с демонической энергией, но, как правило, они превращаются в подобное. Значит, демоны обращают людей в себе подобных, так еще и могут вышвырнуть на улицу, словно надоевшую игрушку. Зачем? Девушка обратила внимание на то, как тень юноши начала медленно расти в размерах. Почуяв опасность, она поторопилась с ответом: нас мало, не считай, что мы перерождаем людей против их воли. Нет, только после их согласия или в крайнем случае, на то есть действительно важные причины. Чтобы ты знал, фигуру получают лишь единицы, мы не можем разбрасываться чем-то подобным в разные стороны. Есть исключения, но они составляют считанные единицы. Их мало, они всего лишь выживают. Но есть безмозглые исключения. Как мило. Вот только его заинтересовал дополнительный пункт к перерождению. Что за особая причина для демонизации, если человек не давал согласия? Ему было плевать, сколько демонов бегает по преисподней. Да, у него есть близкие демоны, с которыми он состоит в отношениях, но подобное, этот цикл, не для них. Они всего лишь часть испытания и ничего более. Тихий ответ девушки смог удивить. Если на твоих глазах умирает друг, то кто ты такой, если не спасешь его? Если это некто более близкий, ты бы стал смотреть на смерть того, кто тебе дорог? Риас с вызовом посмотрела прямиком в голубые глаза собеседника. Смог бы ничего не делать, кем бы она ни была. Девчонка оказалась не так проста. С такой легкостью задеть его за живое, это надо уметь. Вопрос был слишком хорош. С одной стороны, смерть – новое начало и путь к следующей жизни. Но с другой, он бы не позволил. Но не таким способом. Хорошо, я тебя понял. Юноша хмуро отвернулся в сторону. Ты определенно умолчала о насильственных случаях, но твои слова я услышал. Затем он сделал то, чего демонесса никак не могла ожидать. Быстро сократив дистанцию, он тут же захватил ее в крепкие объятия. Прости меня, если обнять человека, то он становится менее устойчивым в моральном плане, так что его слова имеют куда больший вес, чем прежде. К тому же, если обратиться к тем же правилам, демоны искушали людей вечной жизнью и, если они самостоятельно отбрасывали человечность, это исключительно их вина. Но другое дело, насильственные случаи. Значит, у демонов также есть свои хорошие и плохие парни. Пусть живут. В то же время, Риас не могла определиться со своими чувствами. Подобные объятия, в них не было никакого сексуального подтекста или веселья, лишь некое тепло, что действительно помогало прийти в себя и хоть немного успокоиться. Секундой спустя, она обняла его в ответ. Она видела его экзамен в Миракл. Хеда был более чем просто бесподобен, настоящая машина разрушения в одном лице. И сейчас, даже узнав постыдную тайну ее народа, открылся для нее, с другой стороны. Быть может, она не знала его ранее, но даже то время, которое они провели вместе, показывали, кем именно является Хедамаката. Холодный, но отзывчивый, строгий, но умеющий прощать, жестокий к врагам, но добр к союзникам, настоящий белый рыцарь. Примечание к части. Группа ВК, HTTPS, Zero Red, глава 39. Не сказать, чтобы призыв Венеланы провалился полностью, но все равно оказался довольно интересным опытом, да и знакомствами тоже. Маката с интересом посмотрел в сторону своей постели, куда в наглую улеглась обнаженная демонесса. Честное слово, он точно помнил, как показывал ей сменную одежду, которую он подобрал из своего личного гардероба, прежде чем отправить вымотавшуюся девушку в душ. К тому же ее школьная форма была целой и невредимой. А нет, он ни в коем случае не стеснялся. И даже более того, ему определенно нравилась фигура Риас. Без преувеличения, ее тело обладает поистине неподражаемыми формами. Но кто-нибудь, ответьте ему, какого демона здесь происходит? Выйдя из душа не меньше 2 часов спустя, максимум, что эта девица догадалась прикрыть полотенцем, были волосы. В остальном же абсолютно нагая девушка чуть ли не пританцовывающей походкой направилась к его кровати. Благо, в эту ночь юноша выбрал для себя диваны, на которых спал сын хозяина дома. Вот только желание предаваться сну отсутствовало совершенно. Вот и вышло, что невзирая на присутствие неожиданной гости, он был предоставлен самому себе. В доме был идеальный порядок, а в гостиной лежали 2 внушительных пакета для матери и старшей сестры. Подарок для Атомичан они не подобрали по вполне понятным причинам, в связи с чем ему предстоит более долго общение с Риас Гримари, чем планировалось изначально. Правда, последнее высказывание лишь куром на смех. С сюрпризом для мужской части он разберется как-нибудь сам. Итак, приготовить завтрак? Нет, только не с его талантами. Во всяком случае, Маката серьезно опасался за здоровье высшего демона. Вряд ли она выживет после его кулинарной практики, но предусмотрительный заказ на дом определенно исправит дело. 3 порции чего-нибудь интересного на вид, и можно быть спокойным. Все же сегодня должен приехать сын Кинбина. Да, так что нужно найти другое место для подарков. Но из-за того, что он не смог придумать ничего лучше собственной спальни, юноше ничего не осталось, кроме как использовать данный вариант. Можно было убрать все в кладовую, так как место для специй было практически идеальным, но планы были порушены знатными запасами законсервированных овощей, коими владелец здания владел в избытке. Пожилой японец был определенно запасливым человеком, и это если не забывать о его легкой форме паранойи. Так что после подобного, спальня выглядела не таким уж и плохим вариантом. К тому же все будет перед его глазами, чем не плюс. Стараясь не шуметь, Маката оставил раздутые сумки в темном углу помещения, дабы минимизировать попадание дневного света. После чего, не найдя чем занять себя вновь, в его голову пришла отличная идея. Почитать дополнительную информацию об Академии Куа. Полезное, а главное, убивающее время занятие. Идеально. Взяв планшет из рюкзака, подросток не нашел ничего лучше, чем улечься рядом со спящей Гримари, будучи лишь в одном нижнем белье. Будучи спящей, Риас выглядела по-настоящему беззащитной девушкой, из-за чего к своему явному стыду он не сразу обратил внимание на то, что вот уже целую минуту гладил демонессу по ее роскошным волосам цвета крови. Опасаясь справедливой реакции от спящей, юноша уже было собирался одернуть руку, но с удивлением обнаружил умиротворенную улыбку девушки. Увидев подобное, Хеда решил не уделять подобному событию слишком много внимания, постаравшись целиком и полностью погрузиться в пучины мировой паутины. Увиденное было довольно любопытным. Место, где раньше обучалась Миэма, представляло собой впечатляющий 3-этажный комплекс с внушительной территорией и множеством прилегающих к ней построек. Академия Куа ранее была высшим учебным заведением элитного порядка, но исключительно для женщин, с исключением в виде преподавателей и обслуживающего персонала. Юноши же появились всего лишь 1 год назад. Собственно, совсем неудивительно, куда направил свои стопы его родной брат. Учебное заведение могло похвастать собой огромным выбором факультативов со своим индивидуальным направлением, чем естественным образом создавали специалистов в узконаправленных областях. Хитро. Вот только, обращая внимание на территорию академии, от Хеда не ушла некая странность. На демонстрационном фото было явно видно присутствие 4 зданий, в то время как указатели демонстрировали основное наличие деятельности лишь в 3 из них, когда конкретное 2-этажное здание, являвшееся старым корпусом, просто не использовалось и было подписано как некий Культурный мемориал наследию Академии КУА. Что за бред? Есть основной корпус. Самая крупная постройка, обладающая часами на лицевой стороне, являла собой основное здание для проведения занятий. Затем шел второй корпус, не такой впечатляющий, но все еще обладающий должными габаритами и был местом для специализированных уроков. Третье строение, находящееся за главным зданием, также обладало тремя этажами и вмещало в себя бассейн, а также места для внеклассной деятельности. Иначе говоря, школьные клубы. Хорошо, с этим понятно, но неужели четвертый корпус действительно являлся всего лишь простым пылесборником? Идиотизм. Пришлось ненадолго прерваться и устроиться поудобней. Спящая демонесса уже довольно давно зарылась лицом в его макушку и использовала его словно мягкую игрушку. Хоть она и сдавила руками его шею, также нельзя не отметить и плюсы. Нога, которую она закинула ему на живот, отлично заменяла собой подставку для планшета, остальное можно и потерпеть. Кстати говоря, напротив главного здания находился довольно симпатичный фонтан, и если на фото было не царство фотомонтажа, то администрация учебного заведения следила не только за газоном, но и внешним видом всей территории в целом. И как бы ему не хотелось продолжить чтение дальше, ему в срочном порядке пришлось отключать устройство. По своей глупости, юноша со стыдом вспомнил о том, что не подавил свое пассивное излучение духовной энергии вовне. И если он упустил этот момент, то это не значит, что кто-то другой не обратит на подобное свое внимание. Демон, упускающий дармовую энергию духа, стал анекдотом даже для него, так что Риас не была исключением в своем естественном желании. Пребывая в состоянии полудремы, девушка плавно перебралась прямиком на тело подростка, из-за чего плотно прижимающаяся к нему грудь демонессы едва не касалась лица юноши, в то время как губы Гримари пробовали на вкус его висок, и вместе с тем, медленно, но верно приближаясь к кустам Макота. Он был более чем не против провести ночь с такой девушкой, но, увы, не сегодня. Аккуратно обхватив ладонями лицо Гримари, юноша с заботой всмотрелся в полуприкрытые глаза призванного демона. «Риас, прекращай!» Его пальцы нежно забрались в шелковистые волосы девушки для мягкой стимуляции головы. «Просыпайся!» Взгляд, пребывавший в трансе, слегка дернулся, словно бы отказываясь исполнять его просьбу, но секундой спустя глаза девушки отчетливо сфокусировались на его лице, и прежде чем она издала хотя бы один звук, сохраняя на лике равнодушную отстраненность, Макота произнес: «Кие», но даже не думая останавливаться на содеянном, с тяжелым вздохом добавил: «Извращенка». Она шокированно таращилась прямо в его глаза, одновременно силясь набрать кислорода в легкие и хоть что-то сказать в ответ, но выходила лишь откровенно непонятная тарабарщина. «Несо», так и не договорив, лицо девушки в мгновение ока приобрело насыщенно красный цвет. «Я не», но продолжить нести околесицу не дала ладонь, заткнувшая ее губы. «Давай мы просто оденемся и позавтракаем», молча. Получив очень медленный кивок со стороны демона, юноша убрал ладонь от лица Риас и, как ни в чем не бывало, начал облачаться в повседневную одежду под гробовое молчание гости, что его и насторожило. Обернувшись за спину, ему предстала картина того, как Гримари все так же продолжала лежать в кровати, но уже с неким, отсутствующим видом. Вздохнув над очередным ворохом проблем, свалившихся на его голову, Хеда указал в сторону шкафов. «Вон там, находится вся моя одежда. Выбирай любую, дарю». Подумав пару секунд, он решил оставить вчерашнюю одежду на одном из пары кресел и переодеться во что-то новое. Заношенным он зайдет чуть позже. «Я пока пойду и закажу нам завтрак. Кстати, сегодня останешься у меня?» Мигом растеряв отрешенное состояние, Риас молниеносно вскочила на кровать, даже не подумав прикрываться. «Зачем еще?» За что моментально получила бросок массивного полотенца, укрывшее ее с головы до ног. «Ты что творишь?» Состроив непонимающее выражение лица, он ответил: «Даю тебе полотенце, ты же пойдешь в ванну, разве нет? Или ты о том, что я прикрыл твою наготу?» Девушка моментально замолчала, начав вновь сливаться цветом кожи со своими волосами. «Насчет ночевки узнаю, потому что ты не закрыла контракт». Несколько секунд Риас смотрела на него с широко раскрытыми глазами. «Посчитаю это за ответ». Юноша раздраженно погладил шею. «Тогда, пожалуйста, попытайся не душить меня своей грудью. Сегодня сюда прибудет погостить сын хозяина дома. Как там его? Хаму? Хамунака-сан, да. Он изредка приезжает из Куа, пробудет здесь не больше суток и уедет». Кажется, именно эта новость смогла вернуть ей некое самообладание. Киянова Хамунакасинси, Гримари недоверчиво всмотрелась в его лицо. Если бы кто-то вел счет по числу попыток вывести своего оппонента из равновесия, то Риас только что заработала свой первый балл, так как брови Макота едва не врезались в его собственный лоб. «Ты!» Он тщетно пытался привести голову в порядок. Энциклопедия по академии, в которой учится его брат, лежала прямо у него под боком. «Буквально. Ты учишься в КУА, Академии КУА. Вот только, судя по всему, девушка восприняла его слова не совсем правильно и чуть ли не взорвалась праведным возмущением. А ты думал, по утрам мы едим грешников в пещерах? Да, в ямах. Я думал, вы делаете это в ямах». Слету забыв о своих переживаниях, гневно подрагивающая демонесса злобно зажгла в руках сферу разрушения и, видимо, зря. Точно, именно с таким видом. Отчаянно застонав, она развеяла атаку. «Вон, выйди отсюда и дай мне одеться». И когда он уже почти что закрыл дверь с другой сторон, его нагнал ошарашенный голос девушки. «Пэ, постой, Хамунакасинси приезжает сюда». Мельком глянув на время в телефоне, Макота поспешил ее обрадовать. «Да, все верно, будет здесь где-то часа через два». Не понимая подобной реакции, он поспешил вернуться обратно, чтобы в итоге застать Риас, истерично пытающуюся влезть в его ношенную одежду. «Эй, это...» Гримари посмотрела на него почти что отчаянным взглядом. «Все, позже верну, честно». С яркой вспышкой под ней вспыхнул демонический круг переноса. «Вернусь с ней сегодня же вечером, а обещаю...» И исчезла. Честное слово, от нее вновь слишком много проблем. Вот же ненормальная. Мученически возведя взгляд к потолку, он прошептал. «А еще она учится в КУА. Кошмар». Киянова Хамунака прибыл на час раньше озвученного срока, что в этот день оказалось весьма хорошей новостью, так как отпадала надобность в ожидании данного человека. С учетом того, что барьер так и не был снят, а у мужчины имелись собственные ключи, его появление не стало неожиданным сюрпризом. К тому же плотный завтрак, точнее уже обед, был заказан 30 минутами ранее, и еду привезут уже совсем скоро. Что же насчет их знакомства, то оно произошло совсем недавно, прямиком на лестнице, ведущей на второй этаж, как раз, когда он собрался неожиданно встретить гостя. Вот только Макота совсем не ожидал, что Хамунака будет передвигаться в довольно шустром темпе, и неожиданность действительно произошла. Увидев друг друга, они автоматически поприветствовали новое лицо в доме и банально замерли на месте, не зная, как начать разговор. Мужчина испытывал явное удивление при виде внешности Хеда, что было в принципе логичным событием, в то время как сам подросток не мог определиться с темой для разговора. Сам Киянова Хамунака выглядел как 30-летний клерк в офисной форме, за тем лишь исключением, что его одежда была куда как дороже, чем у среднестатистического представителя офисного работника. Идеально причесанные, черные волосы, зеленые глаза, укрытые за тонкими линзами небольших очков с металлической оправой. Все это создавало какой угодно облик, но только не преподавателя. Первым все же решил заговорить временный хозяин дома. «Вы приехали немного раньше оговоренного срока, Хамунака-сан». Издав облегченный вздох, мужчина потерял примерно половину напряженности и довольно приветливо улыбнулся в ответ на его слова. «Теперь я понимаю, почему старик наконец-то смог сдать дом в аренду». И глядя на недоумение Макота, пояснил. «Вы довольно пунктуальны. У моего отца тоже есть такой пунктик. Хеда Макота-кун, верно?» «Да». Неуютно прокашлившись, Киянова взглядом попытался указать на их неудобное положение, но, увы, потерпел полное поражение, так как подросток стоически игнорировал или действительно не замечал его намеки. «КХМ, Макота-кун, ты не против, если я все же пройду наверх? Освежающий душ будет для меня настоящим спасением». Он похлопал себя по черному пиджаку из довольно дорогостоящей ткани. «Я полчаса варился в машине такси». Недоумок упорно отказывался включать кондиционер. Равнодушно отойдя в сторону, юноша дал дорогу, и когда Киянова почти скрылся за углом, Хеда задал вопрос. «Вы смотрели на меня так из-за моего брата, так?» Негромкий звук грохота донесся откуда-то из ванной комнаты. «Ну что ж, судя по всему, в академии, его брат, довольно знаменитая личность, иначе как еще можно охарактеризовать подобную реакцию?» У него даже появилась идея поразговаривать с приезжим, стоя возле двери, но, увы, задумку пришлось пересмотреть. Доставщик еды прибыл в самый неподходящий момент, так что пришлось отвлечься на оплату и забрать саму еду. Когда он расставил порции на двоих, Мужчина как раз закончил водные процедуры и спускался уже в куда менее официальном виде. В этот раз Хамунака предпочел легкую майку с наименованием группы «Танцующий журавль» и просторные бриджи, выполненные из легкой ткани зеленого оттенка. Судя по брошенному на стол взгляду, преподаватель был удивлен наличию накрытого стола, а также самому блюду. Ничего удивительного, он еще сам ни разу не пробовал хинкали. Присаживайтесь. Вы с дороги и наверняка голодны. Благодарю. Приятного аппетита. Усевшись за стол, Киянова привычным жестом взял палочки для еды и приступил к трапезе. Первая проба определенно удалась, иначе бы он вряд ли имел столь удовлетворенный вид. Когда половина основной порции была съедена, мужчина решил, что данный момент самый подходящий для начала разговора. А потому, взяв себе салат из морской капусты, преподаватель начал осторожно прощупывать почву. «Собираешься поступать в Академию Куа, Макатакун, или присмотрел что-то еще?» В отличие от Хамунаки, юноша успел прикончить главное блюдо довольно быстро и теперь лениво ковырялся вилкой с десертом из разномастных ягод. Вопрос его собеседника был не то, чтобы забегающим вперед, но вместе с тем заставлял действительно задуматься. «Определенно хочу пойти в заведение, в котором училась моя сестра и числится мой брат на данный момент. Вот только идти в старшую школу повторно, довольно глупо. Аттестат у меня уже есть, в Миракл не медлит с квалификацией». Услышав подобное, Киянова моментально поперхнулся салатом и в итоге отчаянно пытался справиться с кашлем. На немое предложение помощи, преподаватель отчаянно замахал руками и действительно, через минуту, все прошло. «КХМ, да, хорошее заведение весьма. Я слышал, там тяжелый отбор, поздравляю». На что мужчина получил безразличный кивок головы подростка. «Кстати говоря, ранее я был знаком с вашей сестрой. Как поживает Мейма?» Взгляд Хеда медленно поднялся к доброжелательному лицу мужчины. «Киянова Хамунака. Все же я вспомнил, где конкретно слышал это имя. Вы встречались с моей сестрой, а затем бросили». Макото откинулся на спинку стула. «Плюс, являлись денежной ямой и изменщиком. Или являетесь?» Дернувшись словно от пощечины, мужчина медленно снял очки дрожащими руками и аккуратно положил их в футляр, взятый из кармана в шорт. «Это было давно. Я был глупым. Мы были глупыми. Точка. Не сомневаюсь». Поняв, что десерт оказался ошибкой, подросток раздосадованно отодвинул блюдо в сторону. «Честно говоря, не Йосан кто угодно, но не человек, который разбрасывается историями о своей личной жизни. Но где-то лет 5 назад я случайно услышал ругань своей матери по этому поводу, между ней и отцом. Они знали ваше имя и фамилию, но у вас оказалось неожиданно много однофамильцев с одинаковыми именами. Мои родители отчаянно хотели, как же это?» Видя, как медленно бледнеет лицо преподавателя, юноша не отказал себе в драматической паузе для нагнетания эффекта. Намотать кишки на лопасти моторной лодки и пустить кататься по Синана. Со временем мог что-то забыть, но в основном информацию я передал правильно. «Что вы такого сделали с Миемой, что мои папа и мама мечтали вывернуть вас наизнанку и отправить на дно реки?» Хамунака молчал. Весь колер его кожи сменился на идеальный, белоснежный оттенок, из-за чего он немного смахивал на привидение, одетое в домашние одежды. Сам же Хеда, убедившись, что смог немного отомстить за дела прошлого, не без удовольствия позволил себе сменить тему. Все же он как следует промариновал человека в не самых лучших перспективах, и теперь преподаватель чуть ли не с радостью бросится рассказывать ему все, что он только захочет. Что же касательно мечты родителей, ну, подумаешь, немного приукрасил, но, как вы и говорили, все это дела прошлого. Юноша немного подобрался. «Давайте поговорим об академии». Судя по ожившему мужчине, он определенно сделал правильный ход. «Да-да, прошлого». Начав посматривать на еду с некоторой опаской, преподаватель торопливо одел очки обратно. «А академии? Чего бы ты хотел узнать, Макатакун? И разве ты не должен быть дома?» Хеда предупреждающе поднял указательный палец. «То, что я здесь, мое личное дело, и надеюсь, информация не уйдет дальше этих стен. В противном случае, я могу прямо сейчас начать довольно неплохо отыгрывать злого брата обиженной сестры с манерами безмозглого берсеркера. Хоть я и гораздо младше вас, просто поверьте мне, что у меня достаточно актерского таланта». От внимания Макото не ушел чуть было не вспыхнувший расчетливый огонек в глазах мужчины, так что он просто потушил его еще в самом зародыше. «У вас присутствуют индивидуальные занятия по факультативам. Я бы мог просто выбрать один из них и посещать академию по спецкурсу. Что бы вы могли посоветовать? Трудно сказать. Теперь Хамунака отчетливо старался не пересекаться с ним взглядом. А ведь этот человек действительно с гнильцой. Выбор довольно велик. Есть плавательные секции, кулинарные, кендо, кюдо, атлетика. Да много чего. Хеда честно попытался представить себе, как он выбирает нечто из перечисленного. Занятия в бассейне. Рано или поздно, по чистой случайности он использует магию, а это значит, привет небольшому потопу и прощай учебное помещение. Кулинарное, нет. Путь меча, несмотря на то, что он будет махать бакином как оглоблей. Победы определенно будут, но только за счет физической силы и стойкости. Путь лука, вероятно, ему придется таскать с собой огромный запас тетивы на замену. Бег, в принципе, можно, почему бы и нет, но поступать в академию только ради спринта, с такой стороны, кендо выглядит довольно заманчиво. В принципе, я мог бы выбрать кендо. Макото задумчиво помассировал виски. Раньше владеть мечем не было надобности, так что почему бы и нет, и что от меня может потребоваться. В привычной среде, Киянова был куда более собран, так что его словоохотливость была еще более открытой, чем прежде. С твоим случаем все довольно просто. От тебя потребуется аттестат и рекомендательное письмо. Если последнего нет, то придется пройти экзамен на подтверждение. Бумаги бумагами, но таковы правила директората. Никаких проблем. Что ж, юноша издал короткий вздох и начал подниматься из-за стола. Вижу, вы поели, так что... Нет-нет, Макото-кун, ты и так организовал прекрасный обед, так что моим долгом будет избавиться от мусора. Можешь спокойно заниматься своими делами. Хеда мельком глянул в сторону мужчины. Действительно, он просто нервничает в его присутствии и теперь почему-то боится находиться рядом. Не перебрал ли он с той шуточной угрозой? Хотя, какая разница? В академии они даже не будут пересекаться на занятиях. Тогда я буду у себя. Ему даже не нужно было видеть то, как Хамунака, в приступе бессильной злобы, ударил кулаками по столу. С учетом того, как он все это время полоскал этого человека в ведре с помоями, подобное, неудивительно. Но даже так, этот человек непроизвольно заставил его задуматься над своим поступком со снятием жилья. Даже не учитывая того, что он безусловно позвонит родителям, стоит ему только оказаться в учительской, либо передаст информацию через самого Иссея. Под таким углом, поведение Макото будет однозначно смотреться, если не высокомерным, то определенно начнет отдавать неким бунтарским безумием взрослого ребенка. Увы и ах, но никакого времени на реабилитацию у него не будет. К сожалению, осознание подобного ударило по его сознанию настолько сильно, что, погрузившись в свои мысли, подросток даже не обратил внимания на то, как незаметно пролетело несколько часов подряд и теперь на улице стояла поздняя ночь. Возможно, он идиот, но, увы, итог его размышлений в течение долгого времени – по-настоящему идиотский поступок. Вскочив с постели, Хеда в быстром темпе собрал все свои вещи и поместил их в свой пространственный карман. Оставалась сущая мелочь – отдать ключи сыну Кенбина и призвать Риас Гримари. А потому, не став откладывать дело в долгий ящик, подросток быстро проверил, что состояние комнаты было ровно в точно таком же, как и на момент его кратковременного заселения, и тотчас бросился вниз. Младший Киянова нашелся довольно быстро. Мужчина ожидаемо находился в гостиной и просто смотрел викторину по телевизору.